Глава 29. В кабинете майора оказалось просторно. Пахло табачным дымом и полиграфической краской, которые были щедро раскрашены, такие же, как в приемной, плакаты. Мебель стояла старая, стулья расшатанные и скрипучие, а письменный стол майора вдобавок оказался прожжен сигаретой. Указав посетителям на стулья, майор сел за стол и, отодвинув заполненную окурками пепельницу, положил перед собой руки. «Ну, сосед, как тебя зовут?» «Джек, господин майор», – представился Джек, невольно робея перед порогом своей давнишней мечты. Почему-то ему казалось, что мечта уже начала свое воплощение, чтобы ему тут не наговорил этот седой отставник. «Значит так, Джек, тебе есть 17 лет?» «Полных 17 и 4 месяца». «Отлично, значит, по возрасту ты проходишь. Очков не носишь, не горбишься. Значит, будем считать, что человек ты здоровый. Но для пехоты щупловат. Какой у тебя рост? 1,75 м?» 1,77 м». «Вот, и до весовой нормы для твоего роста ты явно не дотягиваешь. А у нас очередь из 2-метровых атлетов, которые 30-килограммовой гирькой играют, как шариком для пинг-понга. Вот и вся твоя перспектива, приятель. Нет у тебя возможности стать солдатом». «Но вам ведь нужны не только солдаты, господин майор», – не сдавался Джек. «Конечно. Мало того, специалистов в чрезвычайных экспедициях ощущается явный дефицит. Вот давай посмотрим». Майор открыл какую-то папку и достал запросный лист. «Итак, зачитываю. Требуется механик 6-го разряда, знающий ПТС-схематику. Или вот, инженер по самоналадочным узлам 4-го поколения. Между прочим, сходу дают 7000 лир. А вот попроще, оператор сварочных работ 6-го разряда. Со знанием сварки под флюсом и сварки обертонными электродами под отрицательным углом». Бросив взгляд на обескураженных посетителей, майор убрал документ в папку и, снова сложив руки в замок, с победной улыбкой уставился на посетителей, ожидая, что те скажут. «Прошу прощения, господин майор, а как насчет запросов на штатные единицы с положительным отягощением?» — спросил Ферлин, видя, что Джек совсем пал духом. «Вы имеете в виду частных владельцев и операторов систем вооружений?» «Да, господин майор. Эти нормы еще действуют?» «Они не только действуют, они еще и значительно расширены. А у вас что, есть личный истребитель?» «Нет, сэр». «То-то и оно. А те, у кого есть свой самолет, не очень-то стремятся на войну. Им и так хорошо живется. Тех же, кто приезжает к нам на сельскохозяйственном тракторе и просится, чтобы его отправили служить на этой машине, мы вежливо отправляем в освояси. Я ответил на ваш вопрос?» «Да, господин майор, спасибо», – сказал Ферлин. Затем они с Джеком поднялись и, попрощавшись, вышли в коридор. «Идем туда», – указал Ферлин, направляясь в дальний конец коридора. «А что там такое?» «Там должен быть второй выход. Надеюсь, там нас не караулят».